Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Юми Канеко. Подводная библиотека. Перевод с японского Екатерины Юдиной. Читает Владимир Солдатов. О смерти этого человека почти никто не знал. Бедолага закончил жизнь всеми забытый и никому не нужный, точно придорожная галька. Он сам узнал о случившемся только потому, что в его нью-йоркскую квартиру доставили прилетевшее авиапочтой письмо от покойного. Сначала оно прибыло в офис агентства, с которым у него был заключен контракт, а уже оттуда попало к нему в руки. Послание, отправленное адресантом незадолго до смерти. Символы адреса назначения были нацарапаны шариковой ручкой в кривь и в кось. Торопливо вскрыв конверт, он развернул письмо. Вырванный и небрежно сложенный тетрадный лист. А когда прочитал то, что было на нем написано, лицо его исказилось от изумления и испуга. Книга находится в наиважнейшем сверхсекретном столичном книгохранилище, в подводной библиотеке.